Извини, браток, за маскарад, но сам понимаешь, не в парике дело. Вопрос. И весь суд? Ответ. А что, мало? Опрос. Значит, свершилось правосудие? Ответ. Дали последнюю свиданку с матерью и сестрой и на этап. А Ленка не пришла. Вопрос. Вы не могли этого простить? Ответ. Сначала не мог, потом простил. Потом вообще другая жизнь началась.